Глава 114. Чистый лотос, ледяной шепот. Если бы у монстров было сознание, то они бы рыдали в разочаровании и отрицании, как больные проигравшие. Каким обманщиком был этот хранитель? Как он исцеляет себя до полного ос? Хуже всего было то, что он мог исцеляться намного быстрее любого священника или священного рыцаря на том же уровне. В любом случае, какой смысл нападать на него? Он просто исцелит себя, и они снова начнут с нуля. Мы могли бы просто сдаться и выпить чаю. Однако темные колдуны не были разумными или не обладали даже толикой сознания, а потому кастовали заклинания без остановки, их костлявые челюсти снова задвигались, чтобы кастовать теневую стрелу за теневой стрелой. Они ни перед чем не остановятся, чтобы убить Чжан Яна. Тем не менее, с единственной полной полоской здоровья Чжан Ян может забрать 2-3 ос монстра, прежде чем активирует любой из своих навыков регенерации ос, как если бы его исцеление было на стероидах. Теми, у кого выдался по-настоящему тяжелый денек, были именно стоящие перед Чжан Яном монстры. Ему потребовалось около 10 секунд, чтобы убить монстра. Уф, колдуны, безусловно, доставляют хлопоты. Чжан Ян вздохнул и притормозил, чтобы съесть закуски для восстановления здоровья. Эй, Нубатанг, где ты? Ты внутри? Вэй Янер позвала Чжан Яна через голосовой коммуникатор. Я сейчас на третьем этаже. Ребята, вы уже здесь? Чжан Ян ответил, когда шел к трупу, собирая немного хлопчатобумажной ткани и монет. Была даже экипировка 30 го уровня из зеленой меди. Она не стоила много, но ее можно было продать хотя бы за 10-20 золотых монет, даже не мечтая об этом. Здесь так много игроков, что линия простирается от Туманной долины до самого города Тулан. Некоторые даже начали ввязываться в драки, так как у них не было выбора. Эй, помяни дьявола, ура, надери ему задницу. КХМ, как я уже говорила, у нас нет шансов, мы определенно не войдем. Что нам теперь делать? С тем же успехом можно заняться чем-нибудь другим. Вы можете либо подождать, пока толпа рассеется, а затем проникнуть внутрь, либо просто сдаться. Если вы не видите никакого пути внутрь, то просто уходите. Противостоя такому количеству, они никогда не смогут пробиться в башню. У них были лучшие шансы найти босса высокого уровня, чтобы скостовать тишину на каждого игрока. Вздох. Какое разочарование. Вэй Янер резко повесила трубку. Какое грубое маленькое отродье. Чжан Ян рассмеялся и продолжил идти дальше вниз по этажам. Столкнувшись со вторым колдуном, он активировал вампиризм меча, чтобы сразиться с ним. Хранитель быстро расправился с монстром и сел, ожидая, пока у исцеления берсерка откатится кулдаун, прежде чем продолжить. Один за другим, он продолжал повторять тот же цикл навыков, прорубая себе путь через этаж. Прогресс был медленным, из-за чего он достиг конца этажа лишь через полчаса. К тому времени первый колдун, которого он убил, уже возродился. Наконец-то, четвертый этаж. Я уверен, что все остальные все еще борются на первом этаже. Чжан Ян злобно усмехнулся и продолжил. А, какого черта, какая огромная разница. Четвертый этаж не был огромной областью, как все остальные. Это был невероятно огромный лабиринт. С вершины лестницы Чжан Ян мог видеть лабиринт и все его сложности, но он не мог видеть его конца. Он даже не мог разобрать правильный путь. Как старомодно. Это просто метод старой школы, используемый в прошлом для RPG-игр, дабы убить время игроков. Вздох. Чжан Ян потащился в лабиринт. Он наткнулся на трехстороннее пересечение, пройдя всего 8 метров. Мне нужно лишь продолжать следовать по правой стене, возможно, надо просто пройти еще немного. Пробормотал Чжан Ян. Этот метод был медленным, но безошибочным. Если вы не знали нужного направления, то могли бы просто пройти вдоль стен по правую или по левую руку, чтобы найти выход. Ша-ша-ша. Пока Чжан Ян шел, в воздухе возникло внезапное возмущение. Он сразу это заметил и применил рывок в направлении возмущения. 691. Выскочил текст о повреждении, и появилась темная фигура. Она держала в руках пару коротких мечей и бросилась в сторону Чжан Яна, чтобы атаковать. Чжан Ян активировал блок и удар щитом, чтобы раскрыть ее истинную форму. Это был призрак-убийца. Его скелетное тело было покрыто толстой серой тканью, лицо монстра также было полностью покрыто тем же материалом, но его глазницы были освещены темным пламенем. Убийца гробниц, элита уровень, 36 ос, 50-000, только одна из атак была заблокирована. Другой меч прорезал воздух и быстро приблизился к Чжан Яну, монстру с парным оружием. Интервал его атаки был чрезвычайно коротким. Чжан Ян быстро активировал еще один блок и упал, чтобы избежать очередной атаки, которую не мог блокировать. Этот убийца наносил удары быстро и сильно, и делал это очень часто. Просто, когда уже не могло быть хуже, он раскрыл свой навык. Чжан Ян увидел вспышку черного света на своем теле и дот-иконку на голове. Смертельный яд. Вы получаете 500 йен урона в течение 15 сек. Эффект может быть сложен 5 раз. Черт. Из всех вещей, он был отравлен. Чертов дот. Чжан Ян быстро атаковал, чтобы как можно быстрее прикончить монстра. Чжан Ян мог уклоняться и блокировать почти все физические атаки, но не мог защититься от дот-навыка. 1-516-3072-711. Чжан Ян наносил атаку за атакой монстру, отдавая все, что получил, и наконец-то примерно через минуту убил убийцу. Чжан Ян сел и восстановил свое здоровье с помощью восстанавливающей закуски. К счастью, монстр не так силен, как игрок. Вероятность успешного наложения его дот-эффекта была низкой. Прежде чем Чжан Ян убил монстра, эффект яда, наложенный на него, был сложен 2 раза. У него оставалось лишь 300 ОС, но он не активировал ни одного из своих спасительных навыков с длинными кулдаунами. После восстановления полного здоровья, Чжан Ян встал и подошел, чтобы подобрать лут. Первая помощь. Повязка противоядия 1-го уровня. Книга навыков, использование. Учит вас, как делать повязку противоядия 1-го уровня требуется. Предварительная первая помощь. Глаза Чжан Яна блестели от радости. Это было так же, как если бы толстый Хань дал ему зарядное устройство, когда его телефон разрядился. Это было как раз то, что нужно, и игра решила помочь ему в этом. Он быстро взял книгу умения и выучил ее. Повязку противоядия 1-го уровня. Удаляет яд 60 уровня и ниже. Требуется. Предварительная первая помощь. Время перезарядки. 15 секунд. Предметы, необходимые для изготовления повязки, были лишь немного дороже, чем хлопковая повязка. Оно нуждалось лишь в дополнительной хлопчатобумажной ткани, доводя их общее количество до 2. Чжан Ян хмыкнул. Он немедленно создал 10 штук повязок противоядия 1-го уровня для последующего использования. Сейчас он был специалистом по оказанию первой помощи и мог сделать 6 предметов одновременно. Ему потребовалось всего 30-40 секунд, чтобы создать такое количество. По пути Чжан Ян столкнулся со многими другими призраками-убийцами. Никто из них не мог подкрасться к Чжан Яну, когда у него было так много опыта в борьбе с настоящими игроками-убийцами. Не боясь отравиться, Чжан Ян мог легко противостоять атакам воров и убить их всех без единой царапины. В такие моменты, как этот, книга навыков, предмет или экипировка со специальным эффектом, любой из них фактически может переломить ход битвы для некоторых игроков. До того, как Чжан Ян получил повязку противоядия 1-го уровня, то мог столкнуться только с одним убийцей за раз, но теперь он мог убить несколько из них одновременно. Этот лабиринт был настолько сложным, что превратился из утомительного в совершенно раздражающий. В сочетании с бесконечным количеством убийц, крадущихся вокруг, Чжан Яну удалось выйти из лабиринта лишь после 2 часов блуждания внутри. Ах, как же раздражает! Чжан Ян тяжело вздохнул. Он поднял глаза и увидел плотно закрытую дверь не дальше, чем в 10 метрах впереди, которая вела вниз на 5-й этаж. Как только он собрался двинуть правой ногой вперед, то почувствовал внезапное ощущение. Это было убийственное намерение. Ша-ша-ша. Чжан Ян полоснул мечом в воздухе с левой стороны, и в нем появился всплеск крови. 661. Когда Чжан Ян заставил врага выйти из невидимости, из воздуха появилось изящное женское тело. Это была суперсексуальная женщина-эльф с острыми ушами, блестящими глазами и кожей, настолько чистой, что никто на земле не смог бы с ней конкурировать. Призрак. И довольно высокоуровневый. Лишь высокоуровневый призрак мог поддерживать внешний вид своей предыдущей жизни до смерти. Основываясь только на их внешнем виде, вы никогда не сможете отличить высокоуровневого призрака от нормального живого существа. Чистый лотос, ледяной шепот, серо-серебряный, уровень, 36 ОС, 400-000 примечание. Она была ветряным рейнджером армии огненных волков. Она была преобразована в призрака злым колдуном Терпотом Риаром. Черт, неудивительно, что все монстры здесь – призраки. Похоже, что те, высокоуровневые, были заперты здесь. Если на 4-м этаже чистый лотос в качестве босса, то это может означать, что между ним и последним этажом стояло до 10 боссов. Областной босс был довольно редким, В отличие от боссов подземелья, с ним нормальный игрок мог сражаться в одиночку. Это была одна из причин, почему у большинства областных боссов были более лучшие дропы, чем у боссов подземелий. Эти ценные предметы, такие как книга умений, рецепты, питомцы и ездовые животные, выпадали с областных боссов. 10 серо-серебряных областных боссов для убийства им одним. Разговор о выкапывании нефтяной вышки. Чжан Ян вспомнил то время, когда убил падшего священного рыцаря Шуриана, то сколько удивительных предметов он должен был отдать команде. Прямо сейчас вопрос был в том, сможет ли он дойти до последнего этажа. Если бы его противник был монстром физического типа, то он был бы в состоянии довольно легко пробиться. Но если он столкнется с боссом магического типа атаки, его блок станет бесполезным. Это все равно не было бы слишком большой проблемой, если бы у этого конкретного босса было 30 000 или 50 000 ОС. Но если у босса было более 1 миллиона ОС, то был ли хранителю смысл даже пытаться ему противостоять? Это закрытая зона. Все злоумышленники должны умереть. Чистый лотос проговорила кристально чистым голосом. Она стиснула кинжалы в руках и полоснула по горлу Чжан Яна. Блок 199. Блок отражает повреждения. 447. Щит. Око за око. После обычной атаки Чжан Ян использовал горизонтальный размах и нанес критическую атаку. 7472. Босс в гневе зарычала и взмахнула кинжалами в ее руках скорее, даже быстрее, чем лучше. Блок, блок, блок. Плюс 100. Эффект комплекта экипировки будет срабатывать даже с успешным блоком. Независимо от того, какой это был босс, определенно было бы неприятно сражаться с кем-то, кто мог бы активировать блок каждую чертову секунду. В одно мгновение черный контур появился вокруг кинжалов босса и голова Чжан Яна украсил дот-значок над ним. Дзинь, вы получили разложение призрака, один стак, вы получите 800 урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд. Дзинь, вы получили разложение призрака, 2 стака, вы получите 1600 урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд. Как и ожидалось от босса, она может наложить сразу 2 дот-навыка за раз. Чжан Ян быстро использовал повязку противоядия 1-го уровня, чтобы удалить один эффект яда. Второй эффект яда может быть удален лишь через 10 секунд. 640, 640, 640. Всего за 10 секунд Чжан Ян получил в общей сложности 1920 очков урона от яда. Глава 115. Изменения в сердце. Почти все обычные атаки босса были отклонены блоком. С такой быстрой скоростью и частотой атаки Чжан Ян не мог жалеть ни одного блока. В то же время набор храброй экипировки постоянно восстанавливал здоровье. Медленно, но уверенно над его головой выскочило много зеленых текстов плюс 100. Дот-эффект нанес 1920 ед, урона Чжан Яну за 10 секунд, но в то же время эффект храброй экипировки исцелил Чжан Яна более чем на 500 ОС. После удаления второго дот-навыка, он вновь исцелил еще 500 ОС. Дзинь, вы были поражены разложением призрака, один стак. Получение 800 урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд. Дзинь, вы были поражены разложением призрака, 2 стака. Получение 1600 урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд. Через 20 секунд босс нанес еще один дот-яд. Чжан Ян немедленно удалил первый и второй дот через 10 секунд. Босс не был похож на игрока, который мог непредсказуемо думать и действовать. Их атаки были зафиксированы повторяющимся циклом. Например, некоторые навыки будут активированы после установленной продолжительности, другие навыки будут активированы после падения до определенного уровня здоровья, третьи – при потере определенного количества здоровья в течение определенного периода времени и многие другие установленные условия. После того, как босс дважды нанес ему ядовитую атаку, Чжан Ян узнал, что босс сбрасывает дот-навык примерно один раз каждые 20 секунд. Если бы Чжан Ян не обладал каким-либо противоядием 1-го уровня, то он бы накопил более 5 слоев разложения призрака всего за 40 секунд. Несмотря на то, что он имел пассивный навык снижения урона на 20%, он все равно получал бы по крайней мере 3200 йен урона за каждую секунду. Стена щита, исцеление берсерка и эффект вампиризма меча продлили бы его борьбу еще на 10 или 20 секунд. Какая удача! Нет, может быть, разработчики специально разработали монстров на верхнем этаже, чтобы у игроков был рецепт повязки. Если бы они этого не сделали, Даже танк с целителем не смогли бы долго продержаться против этого босса. Чжан Ян был единственным чудаком в игре, который максимизировал уровень своего щита. Повязка противоядия 1 го уровня требовала, чтобы игрок на совершенном уровне владел навыком первой помощи, повышенным до продвинутого уровня, чтобы иметь возможность воспользоваться им. В настоящее время большинство игроков вокруг оценивались лишь на любительском уровне. Также могут быть игроки, которые не желают инвестировать в повышение уровня своего мастерства и могут быть на самом низком уровне первой помощи новичка. Даже если им удастся заполучить рецепт, то они ничего не смогут сделать, кроме как смотреть на него в агонии. Имея это в виду, Чжан Ян, возможно, единственный человеком в игре, способный сражаться с боссом в одиночку. Чжан Ян начал вычислять, если бы он мог свести на нет каждую физическую атаку от босса и получать лишь ядовитый урон, то в среднем терял бы 1920 ОС каждые 20 секунд. С помощью исцеляющего эффекта набора экипировки он исцелит не менее 1000 ОС. Это снизит потери до 46 ОС каждую секунду. У него было исцеление берсерка, вампиризм меча, а также время от времени он потреблял исцеляющее зелье, а значит, сумеет продержаться долгое время в битве. Была надежда. Чжан Ян собрался с мыслями, прежде чем сложить 5 слоев подавления защиты, и начал свой натиск. С уменьшением времени восстановления блока до 1 секунды эффективность удара щита стала более значительной, так как со временем увеличила общий урон. С 5 стаками подавления защиты и орлиного глаза, урон, отраженный блоком, может превысить 250, и удар щита мог бы нанести, по крайней мере, 530 урона. Это означало, что, лишь активировав блок и удар щита, получалось, по крайней мере, 800 урона в секунду. Определенно это было большим улучшением, с тех пор, как двухсекундный кулдаун блока мог иметь дело лишь с 400 ед урона, трехсекундный мог справиться с 266, в то время как четырехсекундный – с 200. Конечно, это может быть применено лишь к боссам с быстрой скоростью атаки. Если бы босс атаковал каждые 2 секунды или даже раз в 3 секунды, то комбинированный урон блока и удара щитом был бы значительно уменьшен. Наблюдая за тем, как гладко он осуществлял задуманное, Чжан Ян не мог не чувствовать себя немного гордым за свой подвиг. Он снова вздохнул, зная, что этот божественный блок будет понерфлен в будущем. Если он останется таким же, то хранитель определенно получит самую высокую статистику урона против всех быстро атакующих боссов. Через минуту после начала боя, ОС Чжан Яна упали до 1990, в то время как босс все еще имел около 320-000 ОС. Он немедленно выпил зелье исцеления и восстановил здоровье до 2990 ОС. Еще одна минута прошла, и Чжан Ян остался лишь с 230 ОС, а ОС босса упали до 250-000. Это был урон в размере 100-000 ОС более чем за 1 минуту. Когда кулдаун зелья исцеления закончился, Чжан Ян быстро выпил бутылку и поднял свои ОС до 1230. Тем не менее, это маленькое восстановление ОС может длиться лишь около 20 секунд. Его ОС продолжали падать словно с горки вниз по склону. Исцеление берсерка. Фаош. Его ОС были полностью восстановлены. 40 секунд спустя кулдаун зелья исцеления вновь откатился, и Чжан Ян выпил еще одну бутылку, а его ОС вернулись к 3910. У босса все еще было около 180-000 ОС. Ах, какое потрясающее чувство. Давненько Чжан Ян не дрался с боссом в соло. Блок и эффект набора экипировки храбрый были слишком оп. Он буквально мог опираться только на блок, чтобы убить серо-серебряного босса. Еще через минуту Чжан Ян выпил четвертую бутылку зелья исцеления и восстановил здоровье до 2250. У босса оставалось лишь 100-000 ОС. 40 секунд спустя Чжан Ян активировал эффект вампиризма меча. Разрез, разрез, разрез. Он порезал босса 3 раза и забрал у него более 3000 ОС. Он восстановил свое ОС обратно к максимальному количеству. Через 20 секунд кулдаун его зелья исцеления закончился. В то же время его исцеление берсерка было готово к использованию. Чжан Ян оставался перед боссом, как надоедливый таракан, принимая все удары, даже не сдвинувшись с места. С этим поражение первого босса будет неминуемым. Это даже не было проблемой. Чжан Ян не мог не почувствовать легкого сочувствия. Ему пришла в голову мысль, если бы какая-то другая сторона попыталась сразиться с этим боссом, эффект разложения призрака легко сложился бы до 5 слоев, которые в конечном итоге достигли бы супервысокого значения урона и могли бы легко убить 90% любых танков. В этом случае речь шла не о слабости других танков, а о том, как Чжан Ян отлично пользовался багами игры. Босс в отчаянии завыл, превратившись в столб света, и пал побежденный, разбросав боевую добычу по всему полу. А да, Чжан Ян хлопнул в ладоши, он был чрезвычайно взволнован. Каждый игрок мечтал в соло победить босса, в том числе и Чжан Ян. Но с тех пор, как он победил короля Черной Пантеры в деревне новичков, он был настолько поглощен рейдерством в подземельях, формированием группы, управлением гильдией и изготовлением зелий. Все это было из-за поглощения идеи рьяного зарабатывания денег. С тех пор, как он переродился, то всегда нес тяжелый эмоциональный груз. Чтобы предотвратить повторение трагедии, он сделал упор на обогащение своего кошелька. Игра должна была быть инструментом развлечения, но Чжан Ян видел ее в другом смысле. Для него игра была инструментом, с помощью которого он мог сколотить состояние. В этот момент, однако, Чжан Ян наконец-то почувствовал истинную цель игры. Он испытал удовольствие от убийства босса. Он наконец почувствовал прилив боя, ощущение победы. Деньги были важны, но и получение веселья в игре тоже. Тем не менее он никогда не мог простить человека, который стал причиной его отчаяния в прошлом. Лю Вэй и его гильдия Мив должны заплатить цену. Но человек не должен жить лишь с местью в сердце. Если сердце остается разбитым, отравленным и искаженным гнусными намерениями, то человек не может быть самим собой. С внезапным прозрением Чжан Ян чувствовал, что будущее не было таким тяжелым бременем, как он думал. Вес на его плечах теперь был легче, чем раньше. Он улыбнулся. Впервые за долгое время он улыбнулся, как физически, так и психически. Время для лута. Лута. Чжан Ян рассмеялся, пытаясь имитировать крики Вэй Яньер каждый раз, когда они заканчивали бой с боссом. Клинок бездны, серо-серебряный, кинжал, урон оружия, 125-187 интервал атаки, 1-3 секунд, ДПС, 120 гнездо уровня 1 гнездо уровня 1 эффект экипировки. После успешной атаки на цель появится шанс нанести. Цель получит 5% увеличения всех природных повреждений. Закончится через 10 секунд. Требования к уровню. 30 яд был природным уроном. Кинжал предназначался для воров, особенно для призрачного убийцы. Это оружие, самое лучшее оружие в игре. Чжан Ян отправил личное сообщение Сунь Синьюй, содержащее описание оружия. Затем он позвал ее через голосовой коммуникатор. «Тебе это нужно?» – беспечно спросил он. «Да», – она холодно ответила. «Тебе это действительно нужно?» – он сказал немного громче. «Да, оно мне нужно». Ее тон повысился равномерно. «Ты уверена?» – Чжан Ян играл с ней немного дольше. «Да, оно мне нужно». Наконец-то она закричала. «Я не чувствую твой дух. Позволь мне начать сначала. Тебе это действительно нужно? Какого черта ты делаешь?» Сунь Синьюй наконец-то рассердилась. «Он играет с собакой? Ха-ха, я просто играл с тобой. Тебе нужно больше говорить. Не блуждай постоянно в одиночестве. Сильнее наладь с нами отношения». Чжан Ян рассмеялся. После того, как ему удалось организовать свои мысли, сейчас он был немного расслаблен. В тебе что-то изменилось? Женщина всегда была чувствительна к этим тонким изменениям, тем более, что это была ледяная королева Сунь Синьюй. Это хорошо или плохо? Спросил Чжан Ян. Кого это вообще волнует? Сейчас я собираюсь гриндить свой уровень. Оставь меня, бип. Сунь Синьюй повесила трубку. Чжан Ян продолжал смеяться над реакцией Сунь Синьюй, углубляясь в лут. Ожерелье силы, серо-серебряное, ожерелье, стойкость, плюс 15 сила, плюс 15 эффект экипировки. Все ваши атаки будут иметь 5% шанс вызвать баф, который дает плюс 50 силы. Эффект не может быть сложен, длится 10 секунд, требования к уровню, 30 неплохо. Для него это было самое подходящее время, чтобы сменить ожерелье, которое он получил после склепа Бангара. После замены нового ожерелья, ос Чжан Яна поднялись немного выше, достигнув 4870 ос. Он почти преодолел 5000 отметку. Воля защиты, зелено-медный, щит, защита, плюс 120 стойкость, плюс 60 требования к уровню, 30. Несмотря на то, что этот щит был лишь зелено-медного уровня, его все еще можно было продать за хорошую цену, потому что щитов на рынке было недостаточно. Лучшим щитом до сих пор был щит объединенных элементов, щит Чжан Яна, полученный из героического режима логова Морцвеи. Вокруг было не так много команд, которые могли бы покорить героическое логово Морцвеи. Кроме того, даже если им и удалось бы убить Морцвею, то все равно было о чем беспокоиться. Кроме того, подземелье на 20 человек будет доступно лишь через 3 дня после первого рейда. До сих пор в замке Белого Нефрита количество игроков, обладающих этим щитом, было не более 10. Щит, который был на один ранг ниже щит объединенных элементов, земляной круглый щит, и его рецепт можно было найти лишь в героическом режиме скрытого босса склепа Бангара. Итак, игроки около 30 уровня вернулись к фарму подземелья 10 уровня. Поскольку они могли легко пройти подземелье с их преимуществом в уровне, рецепт был найден многими игроками, и среди лучших игроков щит теперь устарел. Почти каждый обычный Джо или Джейн, который называл себя танком, имел тот же земляной круглый щит, висящий на спине. Эта воля защиты была не такой сильной, как щит объединенных элементов, но была намного сильнее, чем земляной круглый щит. Чжан Ян продолжал тихо смеяться, ложа щит в инвентарь. Чжан Ян протянул руку, чтобы получить больше деталей. Не было никакой другой серо-серебряной экипировки, но он получил по крайней мере еще 4 зелено-медные экипировки. Тем не менее все это были шлемы, перчатки, сапоги и снаряжение защитного типа. Поскольку вокруг уже было множество экипировки, то эту можно было продать только по низкой цене. И это все? Чжан Ян вновь протянул руку, чтобы убедиться. Это была первая смерть босса. Шанс выпадения должен быть высоким. Должно же быть что-то еще хорошее. Слуга. Призрак-убийца. Серебряный уровень. Использование. Призывает призрачного убийцу в качестве боевого слуги. Исчезает через 5 минут. Вы можете вызвать только одного слугу за раз. Призыв любого слуги приведет к тому, что все слуги будут в кулдауне. Время восстановления. 30 минут. Требования к уровню. 30. Привязка при получении. Слуга. Глаза Чжан Яна блестели от радости. До сих пор в игре охотники были единственным классом, который мог вызывать зверей в качестве миньонов в битве. В будущем, во время обновления патча наследования, заклинатели и священники смогут получить наследование призыва. Они смогут заключить договор с демоном, чтобы получить питомца демона. Единственный способ заполучить вызов для других классов – слуги. Насколько знал Чжан Ян, было 3 уровня слуг – медный, серебряный и золотой. Чжан Ян не знал, есть ли другие слуги более высокого уровня, доступные в игре, так как игрок самого высокого уровня в его предыдущей жизни был лишь на 204 уровне. Это было довольно далеко от достижения максимального 300 уровня. Самой большой слабостью слуги по сравнению с призванным питомцем охотника была продолжительность призыва. В отличие от питомца охотника, слуги не могли вечно оставаться на поле боя. Кроме того, питомец охотника был на уровне владельца и повышал силу, как только владелец повышал уровень. Слуга, однако, оставался таким навсегда. Выпадение слуг было настолько редким и ограниченным, что лишь областные боссы имели шанс сбросить его. Слуга медного уровня был самым слабым из всех. Урон был низким, и он не обладал никакими навыками. Они существовали, чтобы позволить игрокам испытать острые ощущения от становления хозяином призванного слуги. Благо, что, когда медноуровневый раб надоест, то владелец может продать его другим игрокам. Слуга серебряного уровня был намного ценнее. Он выпадал только из боссов высокого уровня. Атака этого слуги была намного сильнее, и он имел набор навыков. Недостатком слуги серебряного уровня было то, что он был привязан к игроку, как только он или она получали его. Его было невозможно продать. Самым сильным среди всех слуг был золотого уровня. Они выпадали лишь из суперсильных боссов. В своей предыдущей жизни, когда он выполнял наследственный квест, где надо победить Кинг-Конга, то последний был способен сбросить слугу золотого уровня, который был чрезвычайно мощной миниатюрной версией самого себя. Глава 116. Могущественный слуга. Логично, что слуги серебряного уровня были не так редки, как золотого, но все равно они не должны выпадать с чистого лотоса, ледяного шепота, ничтожного босса-охранника. Скорее всего, он должен был быть сброшен последним боссом, который был злым колдуном. Вероятно, это было связано с первым убийством чистого лотоса, ледяного шепота, так что это был бонусный лут. Да, в самом деле великая удача. Чжан Ян почувствовал эйфорию и шаг за шагом продолжил подниматься по лестнице ко входу на 5-й этаж. Он следовал инструкциям и шел, сделав 7-8 кругов перед тем,

Дзинь, на вас воздействует подножка. Скорость передвижения снижена на 50% в течение 5 секунд. Чжан Ян лишь улыбнулся и активировал громовой удар, отвечая тем самым Барге, так что босс теперь также страдал от эффекта уменьшения движения. Баргамед пытался развернуться и вновь увеличить дистанцию, но с уменьшением скорости передвижения на 50%, это было бесполезно, и он мог лишь продолжать участвовать в рукопашном бое с Чжан Яном. Блок, блок, блок. Чжан Ян продолжал восстанавливать здоровье за счет набора экипировки, а Барга продолжал атаковать его. Чжан Ян торжествующе рассмеялся и позвал своего слугу, чистого лотоса. Поскольку Чжан Ян накопил так много агро, спина Барги была полностью в распоряжении чистого лотоса, а значения повреждений всплывали над головой Барги, пока она атаковала его в спину. Через полминуты кувырок Барги меда вновь перезарядился, поэтому он сразу же прыгнул назад. Фаош, с помощью рывка Чжан Ян гнался за Баргой. В то же время, слуга чистый лотос использовал теневой шаг, оказавшись позади Барги и продолжая быстро атаковать его, как разъяренная кошка. Лишь Чжан Ян мог нанести по крайней мере 1000 урона Барге, а слуга чистый лотос нанесла около 300 урона. В общей сложности они нанесли по меньшей мере 1300 урона, снизив здоровье Барги на 40 тысяч ос в течение 30 секунд. Мерзкий воин, если у тебя кишка не тонка, то почувствуй на себе силу моего лука, громко провозгласил Барга, постоянно используя подножку, пытаясь стряхнуть Чжан Яна. Каждая попытка была встречена ответным громовым ударом, и от этого не было никакого эффекта, поскольку они оба шли с уменьшенной скоростью. Чжан Ян не мог позволить себе быть небрежным, поэтому он должен был точно рассчитать время громового удара. Если бы он использовал громовой удар слишком рано или слишком поздно, то Барга смог бы успешно уйти от него. Бейрер. Баргамед вытащил лук и в упор выпустил стрелу в Чжан Яна. Персонаж Чжан Яна получил ошеломление и продолжил поворачиваться на одном и том же месте. Дзинь. На вас действует разрывной выстрел, ошеломляющий на 4 секунды. Чжан Ян поспешно выбрал замену слуги чистого лотоса, мгновенно удалив эффект ошеломления, и слуга чистый лотос заменила Чжан Яна, чтобы продолжать вращаться вместо него. Ух, наконец-то Чжан Ян заставил Баргу использовать разрывной выстрел, но кулдаун замены составлял 5 минут, что означает, что его можно было использовать лишь один раз за вызов чистого лотоса. Однако, кулдаун разрывного выстрела лишь 1 минута. Чжан Ян должен был найти способ справиться со следующим разрывным выстрелом. 90%, 80%, 70%. Ос Барги быстро упала из-за бомбардировки атаки Чжан Яна и его слуги Лотоса. Бейрер. Через минуту время восстановления навыка Барги Меда закончилось, и он вновь выпустил стрелу в сторону Чжан Яна. На этот раз Чжан Ян не мог снять дебаф, но приказал своему слуге встать между ними. 1335. Баргамед успешно оторвался от Чжан Яна и выпустил очередную стрелу в сторону Чжан Яна. 1322. Барга последовательно выпустил вторую стрелу в сторону Чжан Яна, и его здоровье упало более чем на 50%. Через 4 секунды, когда эффект ошеломления закончился, Чжан Ян использовал зелье исцеления и бросился к Барге. Барга, будучи глупцом, выстрелил стрелой в небо, и залп стрел пролился с небес, как дождь. Дзинь. Баргамед скостовал шквал, продолжительность 10 секунд. 1338. Текст урона всплыл над головой Чжан Яна, но он быстро выбежал из диапазона шквала. Глупый босс. Шквал использовался, чтобы атаковать кучу врагов, но этот идиот использовал шквал на одной цели. Кроме того, как только шквал был активирован, на фиксированной площади непрерывно шел дождь, а сам Барга был вынужден оставаться на месте. Таким образом, Барга превратился в огромный деревянный столб, не способный реагировать на любые атаки. Чжан Ян целенаправленно шагнул в сторону Барги и начал серию атак своим мечом. Возможно, это было слишком, называть Баргу идиотом, потому что это было частью его программы. Шквал всегда существовал в списке его навыков для того, чтобы применять его при столкновении с кучей игроков. Боссы в игре были созданы, чтобы сталкиваться с целыми группами игроков, тем более, когда этот босс был диким, встречающимся в открытом мире, где не было предела количеству игроков, способных атаковать его, а и навыки были бы основной частью их боевой механики. Все навыки, которые существовали в списке Барги, будут использоваться в зависимости от ситуации и, Таким образом, шквал наконец-то был использован. На самом деле, шквал Барги был действительно разрушительным, так как наносил 2000 очков урона за каждый залп стрел. Если бы шквал был брошен на группу игроков, толпящихся вместе, то 3 залпа стрел абсолютно уничтожат их. Сейчас же Барга был вынужден полагаться на свои сравнительно слабые атаки в ближнем бою, и каждый удар, который он бросал, обнулялся блоком Чжан Яна. Это лишь активировало эффект восстановления ос набора экипировки, и серия зеленых плюс 100 непрерывно появлялась над головой Чжан Яна, пока он не был полностью исцелен. Кувырок, рывок, подножка и громовой удар. Чжан Ян соответствовал каждому навыку, который использовал Барга, и держался близко к нему, как паразит, на протяжении всего боя. Барга использовал разрывной выстрел раз в минуту, что представляло значительную угрозу для Чжан Яна, но часто Барга делал это в плохое время. Всякий раз, когда Барге удавалось бросить его в нужное время, Чжан Ян использовал исцеление берсерка, чтобы удалить дебаф. Через 5 минут Баргамед потерял 370 тысяч ос, а чистый лотос внезапно превратился в луч белого света и исчез в воздухе. С уходом слуги был потерян небольшой урон, но Чжан Ян сохранял хладнокровие и терпеливо сражался с Баргой. 30 тысяч, 20 тысяч, 10 тысяч. Еще через 10 секунд Баргамед вскрикнул в агонии, упав на землю и умерев совершенно жалким образом. Наконец-то все закончилось. Чжан Ян поднял кулак, его поза ясно передала его волнение. Внезапно, труп Барги Меда превратился в луч белого света, быстро преобразовываясь, словно он только что воскрес. Чжан Ян рефлекторно взмахнул мечом перед Баргой, прежде чем какие-либо мысли смогли сформироваться в его голове. Его меч не ударил ничего, кроме воздуха, и Барга остался нетронутым. «Воин, держи себя в руках, не нервничай, потому что сейчас я всего лишь душа», — хрипло заговорил Баргамед. «Не надо так нервничать, ты, мертвый ублюдок, как я могу не нервничать после того, что только что произошло?» Чжан Ян внимательно посмотрел и увидел, что труп Барги остался на земле. Этот труп на самом деле отличался в сравнении с полупрозрачным Баргой, который стоял над телом. Именно так в игре выглядели призраки. Душа Барги Меда, нормальная, уровень, 1 ос, 0.50. Чжан Ян вздохнул с облегчением, так как на голове души Барги появился огромный восклицательный знак, который обозначил наличие квеста. Вздох. Я превратился в призрака не из-за этого злого колдуна. Из-за секретной техники дворфов часть моей души выжила, не тронутая злым колдуном, но я остался заперт в своем собственном испорченном теле. Моя душа наконец-то была освобождена после моего поражения. Баргамед склонил голову перед Чжан Яном и тепло сказал: «Благодарю тебя от всего сердца, воин». Это была редкая сцена, когда босс благодарил игрока за свое убийство. Чжан Ян улыбнулся и сказал: «Дварф, у тебя есть какие-либо желания, которые я смогу помочь тебе исполнить?» Дварфы были расой смелой и прямолинейной. С ними было легко справиться, в отличие от высокомерия, которым так наслаждалась благородная раса эльфов, а также в отличие от лицемерных людей, чьи слова часто были пронизаны злыми намерениями. В некотором смысле дварфы были похожи на зверолюдов. «Пожалуйста, возьми мой лук и передай его моему сыну в замке Сердца Молота». Душа Барги серьезно посмотрела на Чжан Яна. «Дзинь, душа Барги Меда дает вам квест, след. Вы принимаете его? Хорошо, я даю тебе слово». Чжан Ян кивнул и принял задание. «Спасибо, надеюсь, бог титанов всегда будет с тобой». Душа Барги снова поклонилась Чжан Яну, прежде чем рассеяться в мягком свете. След, уровень сложности. Д, описание квеста. Передайте лук Барги Меду его сыну, Ситху Меду. Ситх Мед живет в замке Сердца Молота. Прогресс. Передать лук падшей луны Ситху Меду, 0-1, Нубатанг, ты уже убил босса? Вэй Янер послала сообщение и спросила. Она уже спрашивала его, когда Чжан Ян все еще сражался с Баргой, но, быстро поняв ситуацию, оставила его в покое. Да, он мертв. А во, он дропнул другого слугу, ты обещал дать мне слугу. Чжан Ян покачал головой и улыбнулся, так как он никогда не давал такого обещания. Вэй Янер сама вложила эти слова в его уста. Маленькое отродье, слуги не падают с неба. Кроме того, передать слугу можно только медного, а в них нет ничего особенного. Ва, ты меня бесишь. Я хочу убить босса, мне нужен слуга. Хватит валять дурака, как ситуация снаружи. Хи, люди умирают десятками, и большинство из них сдались. Здесь теперь намного тише.